Глава 13. В 3:15 я ненавижу весь этот мир. До 12 просидела с учебником, с ним и уснула. И сейчас мне кажется, будто мне кто-то оттянул веки и насыпал туда камаз песка. Приняв душ, я собираюсь. Не сильно беспокоюсь, чтобы не разбудить Богдану. Понимаю, что с моей стороны это не совсем красиво, но после ее поступка говорить о красоте отношений и дружбе как-то не совсем к месту, наверное. Богдана недовольно что-то бормочет и отворачивается к стене, а я, выходя, забываю выключить торшер. Надо будет, встанет и вырубит. На вахте приходится пояснять сонной тете Вале, почему мне приспичило куда-то идти в почти 4 утра. Смотрит она недобро и с осуждением, как на ту, кем я теперь и являюсь по факту. Я приезжаю по указанному адресу. Студия «Стразы» находится на 1-м этаже крупного бизнес-центра. Свет горит во всех окнах, будто ночью тут жизнь и не прекращается. Меня пропускает охрана, а на входе встречает человек в костюме. «Милана Владимировна, здравствуйте!» Сухо улыбается. «Меня зовут Борисов Ян Борисович, я ваш юрист. Меня прислал Демьян Игоревич, чтобы я сопровождал вас на процедуре оформления документов». Молча киваю. Раз уж он сам знает, как меня зовут, то в представлении смысла не вижу. Иду за юристом в небольшой конференц-зал, где нас уже ждут 2 мужчин и женщина. Все одеты по-деловому. Я не вращалась никогда в бизнес-кругах, не знаю, как там принято. Но все же странно немного видеть всех в полной рабочей готовности в 4 утра. Мы присаживаемся за длинный стол, в зал вносят кофе и ставят перед каждым. Запах от чашки исходит изумительный, но я почему-то не решаюсь взять ее и сделать глоток. «Милана Владимировна, меня зовут Валентин, письмо было от меня», представляется один из мужчин. «Вчерашний проект договора мы немного дополнили. Прошлый вариант не учитывал некоторых нюансов. Ознакомьтесь, пожалуйста». Он протягивает мне пачку бумаг, довольно толстую, увесистую. «Как это можно сейчас быстро и внимательно прочитать и проанализировать? Я вчера сидела 2 часа или даже больше и то путалась, а сейчас поди пойми, где отличие от вчерашнего варианта». Второй экземпляр получает Борисов и тоже принимается его внимательно изучать. Создается даже впечатление, будто он на моей стороне. Вот только все они на своей, а я на своей. «Фотосессии в стиле ню не будут», — юрист говорит твердо, подняв глаза. А я чувствую, как по ногам бегут противные мурашки. Вчера этого пункта в договоре точно не было, а сейчас я до него еще не дочитала. «Ну, там не совсем ню», — юлит организатор конкурса. «Даже не топлес, просто нет», – отрезает Борисов. «На этот счет есть четкие указания. Никаких ню, никаких парных фотосессий с мужчинами-моделями». Вздохнув, Валентин делает пометки в договоре. «Еще будут вопросы? По суммам штрафов есть какие-то комментарии?» «Да, штрафы тоже прописаны на тот случай, если я стану отказываться выполнять пункты договора. Я бы и вовсе от него отказалась, и от короны тоже. Только Обласов не позволит. Он хочет владеть именно королевой, и мое мнение здесь не важно». «Нет, этот пункт устраивает сторону». «Как скажете, господа хозяева». Отредактированный договор секретарь приносит буквально через 5 минут, в которые я просто пялюсь в крышку стола, так и не прикоснувшись к кофе. Подписываю одобренные Борисовым бумаги, и уже собираюсь вставать, когда Валентин протягивает мне конверт и коробку. «Ваш выигрыш, Милана!» На его лице появляется противная слащавая улыбочка. Я открываю конверт и несколько раз моргаю. Внутри чек на 500 000 рублей. Годовой абонемент в один из самых дорогих фитнес-центров города и сертификат на 10 посещений спа-клуба. «Это ваш выигрыш по условиям конкурса», — говорит Борисов, обращаясь ко мне. Киваю и заталкиваю бумаги в конверт обратно. Руки немного трясутся. Это огромные деньги. Очень большие. Куда больше, чем уровень дохода моей семьи, даже за несколько месяцев. В пакете оказывается норковая шуба от известного магазина. Тоже слишком дорогая для меня. Куда я в ней пойду? И где хранить-то буду? В общежитии, что ли? В дверь раздается нетерпеливый стук, а потом заглядывает женщина. Она выглядит недовольной. «Где девушка, Виталик? Время идет, а она еще не готова. Ты же знаешь, что у нас тут все строго по расписанию». «Идет, идет, Наташ. Мы как раз закончили. Только у нас изменения, никаких ню и парных». «Начинается», — цокает языком женщина, закатив глаза, а потом исчезает. «Давай быстрее, куколка. Я жду». Раздается из-за двери. Борисов прощается со мной, и мы идем к двери. Но когда он уже собирается свернуть к выходу, вдруг возвращается. «Милана, я совсем забыл, простите. Это от Демьяна Игоревича». Он протягивает мне небольшой глянцевый конверт и уходит. Я открываю его и смотрю, что внутри. В груди становится пусто и тревожно. Внутри приглашение в ресторан на ужин. Сегодня вечером. Он дал мне 2 недели. И сегодня они закончились.